Он видел, как вы упустили седьмой шар, а потом вышел. Когда это было? В конце моей партии с Севраном, около 5 часов. Потом он возвращается с готовой запиской в руке. Вы видели, кто входил и выходил в это время? Не могу вам сказать. Я был занят игрой с Лефлёшем, я еще мало кого здесь знаю. В баре было полно народу, и вокруг стола тоже. Ждали вас. Люди то и дело входили и выходили. Остается шрифт машинки. На это у вас есть местный специалист, обратитесь к нему. Глава 24. Севран несколько минут внимательно изучал записку, которую лейтенант развернул для него 2 пинцетами. Он был серьезен и сосредоточен, словно пытался опознать на фотографии мельком виденное лицо. «Она мне знакома», — наконец произнес он. «Печатает медленно, мягко, вяло. Если не ошибаюсь, эта машинка даже находится у меня. Идемте». Луи с лейтенантом проследовали за ним в хранилище машинок, просторную комнату, где на столах и этажерках выстроились сотни черных механизмов самых неожиданных форм. Севран уверенно прошел между столами и сел перед черной с золотом машинкой, оснащенной диском с литерами. «Наденьте это», — попросил Герек, протянув ему пару перчаток, — «и печатайте осторожно». Севран кивнул, надел перчатки, взял лист бумаги и вставил в каретку. «Это модель Гениатус 1920 года», — сказал он. «Что печатать?» «В хижине в Обане». С красной строки. «Парочка скрывалась». С красной строки. «Все о ней молчок», — продиктовал Герек. Севран напечатал первые слова, вытащил лист и всмотрелся в него. «Нет», — сказал он, морщась, — «очень похоже, но не то». Он порывисто встал, раздосадованный своей ошибкой, обошел другие деревянные столы и сел перед маленькой продолговатой машинкой, о назначении которой трудно было догадаться. Севран вновь напечатал первые строки письма, но не с помощью клавиатуры, а вращая колесико до нужной буквы. При этом он даже не глядел на металлический диск, зная расположение литер наизусть. Вытащив бумагу, он улыбнулся. «Пожалуйста». «Это напечатано на ней. Модель веротип 1914 года. Покажите оригинал, инспектор». Инженер сравнил оба листка. «Это веротип. Никаких сомнений. Видите?» «Да», — сказал Герек. «Напечатайте текст до конца. Мы сравним в лаборатории». Пока Севран крутил диск веротипа, Герек осматривал просторное помещение. Стол, на котором стоял веротип, находился ближе всего к двери, в отдалении от окон. Подошел Севран и вручил ему второй экземпляр текста. «А теперь, — попросил его Герек, — не могли бы вы оставить на нем свои отпечатки? Только не обижайтесь». «Понимаю, — сказал Севран, — что мой дом, моя машинка и я сам в числе первых подозреваемых». Он снял перчатки и взялся за листок 2 руками, прижал к нему пальцы, а затем вернул инспектору.